Экспромт. И мы когда-то, как Тиль-Тиль, неслись за синей птицей. Когда нам вставили фитиль, мы увлеклись синицей. Мы шли за нею много миль, вернулись с черной птицей. Синицу нашу ты, Тиль-Тиль, не встретил за границей.